12. Светильник у кровати действительно горел, и мать спала в лужице приглушенного сияния, повернувшись на спину. Однако в комнате находился кто-то еще. Сутулый мужчина в белой блестящей одежде сидел в ногах постели, свесив руки между коленями. Он даже не поднял глаз, когда Филиппа подошла ближе. Лицо Мэри Дактон дышало полным покоем. Только вот с шеей творилось что-то странное. Какой-то белый зверек укусил ее, зарывшись розовым носом прямо в горло. Похожая на слизня тварь пожирала женщину заживо, вгрызалась, раздирала сухожилия, извергала остатки на белую кожу. А мать Филиппа почему-то не шевелилась. Вошедшая повернулась к мужчине, увидела в его руках качающийся окровавленный нож, и все поняла. Незваный гость выглядел так нелепо, что вполне мог сойти за плод ночного бреда. Но девушка твердо знала, он настоящий. Смерть матери была неизбежна, как и его появление здесь. Длинный дождевик из тонкой пленки льнул к одежде. На бледных тонких руках мужчины белели хирургические перчатки. Они оказались ему велики, поэтому прозрачные пальцы слиплись и свисали вниз, будто бы кожа сползала с костей. Не дать не взять жертву Хиросимы. «Снимите перчатки», — проговорила Филиппа. «Какая гадость! Да и вы не лучше». Мужчина покорно стянул их, затем умоляюще глянул на нее, словно ребенок, жаждущий утешения. «Крови не было. Не было крови». Мисс Пелфри еще немного придвинулась. Мать лежала с плотно закрытыми глазами. Как деликатно с ее стороны сомкнуть усталые веки перед смертью. Хотя разве это зависит от воли человека? Девушка припомнила трупы, виденные по телевизору и в газетах. Несложная задача, их было множество. Ее поколение с колыбели росло среди картинок ужасов и насилия. Эфиопские дети с ребрами, выпирающими из живота, подобно лапам омерзительных пауков. Обнаженные солдаты, распростертые, как попало в грязи. Все они с укором взирали на живых с экранов и фотографий широко распахнутыми глазами. Говорят, многие не смежают век и во сне. А мать? Ловко у нее получилось покинуть этот мир, не просыпаясь. Неужели уход и впрямь был таким спокойным? Филиппа обернулась к мужчине и резко спросила. «Вы ее трогали?» Тот не ответил, только слабо мотнул поникшей головой. Это могло означать и да, и нет. На столике у кровати, возле пузырька с лекарством, белел незапечатанный конверт. Девушка вытащила записку и прочла. «Если Бог простил ее смерть, прости ты мою. Эти 5 недель уже ради них стоило вытерпеть каждый сумрачный день последних 10 лет. Ты не виновата ни в чем. Так будет лучше для нас обеих. Я умираю счастливой, ведь ты жива, и я люблю тебя. Никогда не бойся». Опустив листок, Филиппа снова взглянула на чужака. Тот горбился на краешке постели. Нож выскользнул из безвольных пальцев и со стуком упал. Мисс Пелфри подняла его, положила на столик. Какие тонкие руки у ночного гостя, почти детские. Да нет же, словно лапы хомяка. Мужчину заколотило, как в лихорадке, кровать задрожала вместе с ним. Казалось, эта мать мелко трясется от хохота. Вот-вот глаза откроются, и девушка увидит подлинное лицо смерти. Самое страшное в любом горе, даже не само горе, а то, что оно когда-то проходит. Странно было познать эту истину, еще не успев проникнуться скорбью. «Отойдите от матери», — уже спокойнее приказала Филиппа. «Крови не будет, мертвые не кровоточат. Я добралась до нее раньше вас». Она подняла его за плечо и чуть ли не силой пересадила в плетеное кресло. Электрокамин остыл. Неужели отключила Мэри Дактон? Из бережливости. Филиппа снова зажгла его наполовину мощности. «Я знаю, кто вы», — произнесла она. Мы встречались и в Риджент-парке, и до этого где-то еще. Давно вы хотели убить ее?» «Хотела моя жена, с тех пор, как умерла наша дочь». Мужчина помолчал и прибавил. «Мы все планировали вдвоем». Его вдруг потянуло на объяснение. «Вечером я, как обычно, пробрался в дом, но вы не уходили. В окне продолжал гореть свет. Я спрятался в овощной лавке и выжидал, однако не услышал шагов. Решил прокрасться наверх. Вижу, дверь нараспашку и вдобавок разбита в щепки. Я думал, она спит. Так это выглядело со стороны. Пока не воткнул нож, даже и не заметил, что у нее открыты глаза. Широко открыты. И смотрят прямо на меня». «Уходите», — сказала девушка. «Вы сделали то, зачем пришли. Кто ж виноват, что под конец она ускользнула от мести?» «Человек не может дважды поплатиться жизнью. Царице этот долг уже уплачен. Ты пожелал? Свершилось. Не трудись». Уильям Шекспир, Антоний и Клеопатра. Ей пришлось повысить голос и потрясти мужчину за плечо. «Я должна вызвать полицию. Лучше убирайтесь, пока сюда не приехали. Не впутывайтесь в эту историю». Чужак не шелохнулся, потом забормотал, неотрывно глядя в камин. Филиппа склонилась к самому рту, чтобы разобрать слова. «Не думал, что будет вот так. Меня сейчас вырвет». Она повела гостя в кухню, придержала его голову над раковиной, удивляясь, что не испытывает отвращения и даже способна чувствовать необычайно шелковистую текстуру каждого волоска и сквозь мягкую подвижную шевелюру твердый череп. Девушке хотелось выпалить. Она не собиралась убивать. Это была вспышка гнева, неподвластная разуму. Она не желала гибели вашему ребенку, а вот вы ей желали. Но что толку? Что изменилось бы? Дочь этого мужчины мертва, мать Филиппы тоже. Любые слова, объяснения, оправдания — пустая трата времени. Можно ли подумать или сказать что-то новое по этому поводу? Можно ли что-то исправить? Меж тем на кухне все оставалось по-прежнему. Продолжая сжимать руками трясущуюся голову и чувствуя резкий дух рвоты, девушка разглядывала знакомые предметы, потрясенная тем, что ничего не изменилось. Вот чайник и пара чашек на круглом подносе, сделанном из папье-маше. Вот блестящие темные зерна в стеклянной банке. Да чего же они эротично красивы. Мать и дочь иногда баловали себя свежемолотым кофе по утрам. В горшочках на подоконнике разные травы. Северное окно не давало много света, и все же они как-то умудрялись расти. Через пару дней хозяйки мечтали срезать первые побеги, пустить их на зеленый омлет. В кувшине стояла приправа к салату. В воздухе до сих пор витал запах уксуса. Интересно, сможет ли Филиппа когда-нибудь вдохнуть его, не вспомнив эту кошмарную ночь? Аккуратно сложенные полотенца, глиняные кружки, каждая на своем крючке, до блеска начищенные кастрюли создавали впечатление порядка и постоянства среди хрупких и ненадежных человеческих жизней. Мужчина все еще содрогался, но теперь из него выходила одна желчь. Худшие минуты миновали. Девушка протянула ему полотенце со словами: «Если нужно, ванная у нас на нижней площадке». «Да, я знаю». Чужак утерся и кротко посмотрел на нее. «У тебя не будет неприятностей? В смысле, с полицейскими?» «Нет. Она сама покончила с собой. Ножевая рана появилась уже после смерти. Врачи легко докажут это. Ты видел, крови нет. Вряд ли закон карает за нанесение увечий трупу. Но если и так, зачем им со мной связываться? История-то грязная, с душком, и единственное, чего они захотят, поскорее все почистить и забыть. Ты же в курсе, ни единая душа не расстроится. Никто не будет против гибели той, кого, по их мнению, должны были казнить еще 10 лет назад. Почему ее сразу не вздернули? Только и спросят люди. Да, но в полиции решат, что виновата ты. Предсмертная записка все объяснит. А если ее сочтут подделкой? Браво! Какой изощренный ход мысли! Ему бы триллеры сочинять, подумала девушка, изумленно всматриваясь в мягкие, перепуганные глаза мужчины, за которыми плел коварные планы весьма острый разум. Действительно, у ночного гостя были все предпосылки для создания определенного рода книг. Одержимость, неотвязное чувство вины, особое внимание к мелочам. Он слишком долго жил, раздумывая о смерти. «Я без труда докажу, что это подлинник», — возразила Филиппа. «У меня есть образец ее почерка, рассказ, который она написала в тюрьме, история насильника и его жены. Слушай, тебе лучше уйти, пока полиция ничего не прознала. Если, конечно, не хочешь увидеть себя в завтрашних газетах, многим только того и надо». Чужак покачал головой. «Я просто хочу домой». «Домой?» — переспросила девушка. Странно было представить, что у него есть дом. У этого ночного хищника с женоподобными руками, способными на ужасные вещи, пропахшего рвотой. Что-то он там бормотал про Касабланку, но это уже чистый бред. «Мы еще увидимся», — проговорил мужчина. «Не вижу смысла. С какой стати? Связывает нас только одно. Мы оба хотели ее смерти. Не слишком подходящее основание для близкого знакомства». «А с тобой точно все будет в порядке?» «О да», — невесело усмехнулась Филиппа. «В полном. Есть множество людей, которые об этом позаботятся». У двери на полу лежал рюкзак. Она сразу и не заметила его. Мужчина снял макинтош, скатал и убрал внутрь. Причем явно проделывал это прежде и много раз. Когда он потянулся к ножу, Филиппа сказала: «Не трогай, брось его, где лежит. Я позабочусь оставить на рукояти свои отпечатки». Она проводила его до парадной двери, словно посетителя, которого никак не удавалось спровадить раньше. Тот поспешил по улице, не оглядываясь. Девушка подождала, пока он скроется, и вернулась в спальню. Она не могла смотреть на мать, однако заставила себя взять нож и подержала его в руке. Потом выбежала из дома и бросилась к вокзалу Марилебон. Телефонные будки у входа в главный вестибюль пустовали. Разве что в самой дальней, свернувшись в комок, сидел молодой человек. Возможно, спал или же был пьян, а то и мертв. Она отыскала в кошельке 10-пенсовик, набрала знакомые 7 цифр и протолкнула монету, услышав, как Морис повторил номер. Приемный отец ответил сразу же, впрочем, телефон стоял у его постели. «Это Филиппа», — сказала девушка. «Приезжай, пожалуйста. Моя мать умерла. Я пожелала ей наложить на себя руки, она так и сделала». «Ты уверена, что она скончалась?» — быстро спросил Морис. «Уверена». «Откуда звонишь?» «Вокзал Марилебон». «Сейчас буду. Оставайся на месте. Ни с кем не разговаривай. Без меня ничего не делай». Дороги в такую рань не успели еще оживиться, и все же он должен был ехать очень, очень быстро. Через считанные минуты послышался звук приближающегося ровера. Дочь подошла к отцу, и тот обнял ее, внезапно, мощно, натянуто, скорее как собственник, нежели утешитель. Затем также неожиданно отпустил. Филиппа зашаталась и чуть не упала. Пальцы Морриса впились ей в плечо, помогли устоять. Потом он подтолкнул ее к автомобилю. «Едем, покажешь». Ровер плавно остановился у дома номер 12. Моррис тщательно запер дверцы. Тихо и невозмутимо огляделся по сторонам и, лишь убедившись, что никто не наблюдает, неторопливо тронулся вслед за Филиппой вверх по лестнице. Шаги отдавались в коридоре гулким эхом. Если отец и заметил исковерканную дверь, то, по крайней мере, ничего не сказал. У двери в большую комнату девушка задержалась. Моррис вошел один и посмотрел на кровать. Затем бесстрастно прочел записку, взял со столика пузырек и, прочитав наклейку, вытряхнул на ладонь белую пульку-пилюлю. Дисталгетик. Обезболивающий препарат. Хорошо, хоть не выкинула. Меньше работы лаборантом. Интересно, как она его раздобыла? Дисталгетик просто так без рецепта не купишь. Либо украла в тюремной больнице, либо кто-нибудь украл для нее. А может, и впрямь болела. Пожалуй, этого нам уже не выяснить. Парацетамол, конечно, не опасен, в отличие от другой составляющей, вроде опиума. Перебор — верная смерть. Наверняка она собиралась припугнуть тебя, но просчиталась. «Ни в чем и ни в ком она не просчиталась», — хотелось ответить Филиппе. «Моя мать убила себя, потому что хотела именно этого, потому что верила, будто бы я этого желаю. Хоть здесь не унижай ее, она знала, что делает». Однако девушка промолчала. Морис уставился на изуродованную шею покойной, слегка склонив голову на бок, точно доктор. И нахмурился, как если бы встретил неожиданное и неприятное препятствие, почти решив некую техническую задачу. «Кто это сделал?» «Я сделала. Кажется». «Так кажется или ты?» «Помню только, как собиралась прикончить ее. Пошла на кухню, взяла нож, а дальше затмение». «В разговоре с полицией первую фразу опусти. Главное, жертв нет, а твои намерения уже никого не касаются. Дверь тоже ты взломала?» «Значит, заметил. Но, разумеется, как же иначе?» «После моего возвращения мы повздорили», — принялась рассказывать Филиппа. «Вот я и сбежала. Приходить назад не думала, но все же пришла. Пара ключей у нас была одна на двоих. Стучу, никто не открывает, тогда я и вломилась насильно. Откуда взяла долото, сказать затрудняюсь. Может, хотела припугнуть ее, прежде чем убегать из дома. Забыла». «Погоди», — вмешался приемный отец. «Если ты была без ключей, как же вошла в подъезд? Связка-то одна». «Да, это она запамятовала». Дочь тут же отозвалась. «Там американский замок. Я подняла предохранитель, уходя. Привычка». «А где долото?» «Брала обратно, в ящик с инструментами». Допрос окончился. Морис отошел от постели. «Не надо здесь оставаться. Есть другая комната, поудобнее». «Удобнее нет, только моя и кухня». Отец положил ей руку на плечи и вывел в коридор. «Пора звонить в полицию. Я на вокзал Марилебон. Ты со мной или подождешь тут?» «С тобой». «Да, наверное, так будет лучше. Оденься потеплее. На улице свежо». Пока он звонил, Филиппа ждала в машине. Разговор продлился недолго. Вернувшись к автомобилю, Морис проговорил. «Скоро приедут. Расскажешь им то же, что и мне. Пошла на кухню за ножом, потом провал. Очнулась, когда побежала звонить нам». Полицейские в самом деле прибыли почти мгновенно. Их оказалось даже слишком много для столь незначительного случая. Они отвели девушку в ее комнату. Зажгли плиту, принесли горячего чая. С Филиппой осталась молоденькая белокурая полицейская, не старше ее самой. Синяя, подогнанная по фигурке форма, делала ее просто обворожительной. Внимательное лицо служительницы закона сохраняло заботливо-нейтральное выражение. «Никак не поймет, с кем имеет дело», — подумала мисс Пелфри. «С жертвой или злодейкой? Иначе обняла бы меня за плечи, пытаясь утешить. Но это рана в горле матери». В комнату вошел детектив, чтобы задать несколько вопросов. С ним был Морис и еще один человек. Девушка узнала адвоката отца, однако тот решил официально представить их друг другу. «Филиппа, кажется, я вас еще не знакомил. Это Чарльз Куллингфорд, моя дочь». Девушка поднялась и пожала мужчине руку. Жест получился скупым, обыденным, словно они повстречались в кабинете на Кальде-Кот-Террас. Вошедший заметно старался не глядеть по сторонам в этой крохотной убогой спальне. Полицейские внесли плетеное кресло, инспектор назвал себя, но Филиппа не запомнила его имени. У него были темные волосы, чересчур хорошая одежда и пронзительные глаза, лишенные доброты. Впрочем, говорил он довольно мягко, да и Морис не отходил от дочери ни на шаг. Сегодня вечером здесь побывал кто-нибудь еще? Кроме нас двоих нет. А кто повредил дверь? Я. Долото взяла на кухне. Взяли с собой, то есть перед уходом? Зачем? На случай, если она не откроет мне. Ваша мать уже поступала подобным образом? Никогда. Почему же вы испугались на этот раз? Мы повздорили. Отец рассказал, что в детстве она колотила меня и отдала чужим людям. По его словам, вы сбежали из дома и бродили по улицам около 3 часов подряд. Что произошло после вашего возвращения? Квартира была заперта, мать не отзывалась, и я выломала замок. Обнаружив Мэри Дактон, вы сразу поняли, что она мертва? Наверное. Не помню. Помню только, как набросилась на дверь. Возможно, даже хотела убить свою мать. Откуда этот нож? Из кухни. Да, но раньше. Он ведь новый, не так ли? Она где-то купила. Не знаю, в каком магазине, я не спрашивала. Мужчины опять вышли. Послышался стук, громкие голоса, уверенный топот. Полицейская поднялась и прикрыла дверь спальни. Шаги замедлились, зашаркали вниз по коридору. «Мать уносят». Юная мисс Пелфри подскочила с криком, но служительница закона опередила ее, на удивление больно сжала плечо и посадила в кресло. Из другой комнаты долетали обрывки приглушенных разговоров. «Разумеется, скончалась прежде, чем в нее воткнули нож. Стоило вытаскивать меня из постели, чтобы лишний раз убедиться. Определенно заявляю, никакое это не убийство!» Раздался и голос Морриса. «Ужасное место. Бог знает, чего она здесь натерпелась за 6 недель. Я не сумел ее остановить. Она совершеннолетняя. Виноват. Не нужно было рассказывать, как мать издевалась и бросила. Все к лучшему», — вроде бы отозвался кто-то. Хотя девушка могла и ослышаться. И вот приемный отец очутился перед ней. «Поедем домой, Филиппа. Все будет в порядке». Конечно. Как же иначе? Моррис уладит любую проблему. Избавится от квартиры, заплатит остаток ренты, отделается от вещей, которые напоминали бы дочери о пережитом. Никогда ей больше не увидеть знакомых мелочей. Генри Олтона водрузят обратно в ее комнату на Кальдекот-Террас. Полотно слишком ценное, чтобы его продавать. Разумеется, для девушки шедевр навсегда отравлен. Теперь она станет взирать на него иными глазами. За элегантностью и порядком ей будут мерещиться глаза палача, свист плети, стук, выбиваемый из-под ног скамейки. Однако должны же быть пределы человеческой чувствительности. Ожидается, что Филиппа смирится с картиной на стене. Прочие выбросят, словно мусор. Хотя почему же словно? Адвокаты мистера Пелфри замнут любую шумиху, помогут ей пережить дальнейшие допросы, дознания, публичный суд. А может, и не такой уж публичный, отец позаботится и об этом. Все до единого, полиция, следователь, журналисты, будут на стороне девушки. Даже увидев изувеченное горло покойной, они сумеют подавить отвращение и неприязнь, припомнив, чья она дочь. Филиппу станут жалеть и немного побаиваться. Ей даже почудилось, а может и нет, что инспектор на прощание грубовато пошутил с Моррисом. «Забирайте ее домой, и бога ради, уберите подальше кухонные ножи». После суда он отвезет ее куда-нибудь, скорее всего, в Италию. Моррис и собственные раны всегда залечивал там же. Вдвоем они увидят города, которые девушка мечтала посетить вместе с матерью. Любопытно, как много времени пройдет, прежде чем он выучится смотреть в глаза Филиппе, не спрашивая себя, смогла бы она вонзить острый нож и в теплое горло. Возможно, такие раздумья лишь подстегнут его интерес. Люди всегда восхищались злодеями. В сущности, что такое половые сношения, как недобровольно претерпленный акт насилия и кратковременное убийство? Наконец, отец и дочь остались одни. Перед уходом девушка заглянула к себе в комнату и вернулась оттуда с рукописью матери. Филиппа протянула конверт отцу. Пожалуйста, прочти. Ее рассказ об убийстве. Он был написан в тюрьме задолго до нашей встречи. Это она тебе сказала? Взгляни на цвет чернил. Потрогай бумагу. Листы совсем новые. Тетрадь никак не могла проваляться в камере несколько лет. Неужели ты не заметила? Подойдя к электрокамину, он помедлил. Мистер Пелфри не курил и не носил при себе зажигалки. Под пристальным взглядом дочери он принес из кухни коробок, чиркнул спичкой и поднес ее к рукописи. Огонь лизнул бумагу, прожег в ней черный круг и ярко вспыхнул. Отец держал тетрадь за угол, пока не опалил себе пальцы. Тогда он выронил ее на каминную решетку. Внезапно девушка поняла, как сильно измотана, и к тому же впервые заметила пятна и грязь на рубашке. Брюки же запорошила угольная пыль, напоминание о том, как их юная хозяйка пряталась в темноте за мусорными баками. Кажется, на ноге кровавая ссадина. Филиппа закатала брючину до колена. Морис посмотрел на нее и негромко промолвил. «Сходи в ванную, я подожду». 5 минут спустя, когда она вернулась, мистер Пелфри, уже распорядившийся о том, чтобы со стены сняли Генри Уолтона, держал в руках одеяло. Плотная шершавая ткань легла на плечи девушки. Не говоря ни слова, отец и дочь спустились к машине. Дорога домой по пустынным улицам пролетела совсем незаметно. «Никто не видел, как мы уезжали», — подумалось Филиппе. На завтра Джордж удивится, почему это наверху так тихо, куда подевались его соседки. А, впрочем, никто не станет скучать. Вот и Кальдекот Террас. Свет горел в прихожей и в кабинете, кухня же была погружена во мрак. Парадная дверь отворилась прежде, чем Моррис нашарил в кармане ключи. На пороге стояла Хильда в стеганом голубом халате и с перепуганным взором. Он тихо сказал. «С ней все в порядке. Не волнуйся. Все будет хорошо. Ее мать мертва. Самоубийство». Мягкие руки Хильды приняли ночную гостью в объятия. «Комната ждет тебя, дорогая». Как будто бы та могла испариться. Вдруг откуда-то послышался приглушенный собачий лай. Хильда встрепенулась и с нежностью проговорила. «Ах, кажется, мы разбудили пирата. Пойду посмотрю, как он там». У подножья лестницы Филиппа скинула с плеч одеяло. Утром, когда она спустится, наверняка не найдет его. Даже бедной старой тряпки с Дилейни-стрит не позволят напоминать о прошлом. Покачиваясь на ходу, девушка двинулась вверх по ступеням. Отец последовал за ней. Слушая шаги за спиной, дочь на минуту почувствовала себя узницей под конвоем. Однако спальня, куда ослабшие ноги наконец привели ее, дышала чистотой и покоем, а мягкая постель так и манила к себе. «При чем здесь я?» — устало удивилась Филиппа. «Это не мое место». «Ну ладно, может, настоящая хозяйка не будет против, если...» Стянув запачканную рубашку и грязные брюки, она повалилась ничком на кровать и обняла обеими руками взбитые подушки. Морис натянул одеяло ей на плечи. Девушка решила не мыться. В конце концов, раз настоящая хозяйка не возражает... Уже засыпая, Филиппа вспомнила. Теперь ей придется о ком-то плакать. Однако слез не осталось, да и проливать их она никогда не умела. Но это не страшно. Еще научится. Впереди ведь целая жизнь.